Это лагерные воспоминания о нем. С другой стороны, случайно выяснилось. Лидия Корнеевна Чуковская знала Колю Давиденкова по тюремным ленинградским очередям 1939 года, когда он по концу ежовщины был оправдан обыкновенным судом, а его одноделец Лев Гумилев продолжал сидеть. В институте молодого человека не восстановили, взяли в армию. В 1941 под Минском он попал в плен. О жизни его в годы войны Лидия Чуковская имела сведения неверные. А на Западе меня поправили люди, знавшие тут его. Кто уходил из лагеря военнопленных, и все сгорали тут в месяц, год, а Давиденков и вдвое. Был капитаном РОА, сражался, имел невесту, НВК осталась на Западе. И книги писал, видимо, не одну, и о ленинградских застенках 1938-го, и предатель военного времени повесть под псевдонимом Анин, оборот имени невесты. Но в конце войны попал в советские лапы. Может быть, не все о нем было известно. Приговорили к расстрелу, но заменили на 25 лет. Очевидно, по второму лагерному делу он получил расстрел, уже незамененный, уже возвращенный нам указом января 1950-го. В мае 1950-го Давиденков сумел послать свое последнее письмо из лагерной тюрьмы. Вот несколько фраз оттуда. «Невозможно описывать невероятную мою жизнь за эти годы. Цель у меня другая. За 10 лет кое-что у меня сделано. Проза, конечно, вся погибла, а стихи остались. Почти никому я их еще не читал. Некому. Вспомнил наши вечера у 5 углов и представил себе, что стихи должны попасть в ваши умные и умелые руки. Прочтите, и, если можно, сохраните. О будущем, так же, как о прошедшем, ни слова, все кончено. И стихи у Лидии Корнеевны целы. Как я узнаю, сам так ли пил, эту мелкость? 30 стихов на двойном тетрадном листе. В малом объеме надо столько вместить. Надо представить это отчаяние у конца жизни, ожидание смерти в лагерной тюрьме. И левой почте он доверяет свой последний безнадежный крик. Не надо чистого белья, не открывайте дверь. Должно быть, в самом деле я заклятый дикий зверь. Не знаю, как мне с вами быть и как вас величать, по птичьи петь, по волчьи выть, реветь или рычать. Итак, никого назначать на главную роль не нужно. Наполеон не будет еще раз посрамлен. Русский патриотизм еще раз восславлен. Пьесы вообще не будет. Не будет и хора, и концерта не будет. Итак, самодеятельность пошла в отлив. Вечерние сборы в столовой и любовные встречи прекращаются до следующего прилива. Так судорогами она и живет. А иногда уже все отрепетировано, и все участники уцелели, и никто перед концертом не арестован, но начальник КВЧ, майор Потапов, сев Желдорлак, комяк, берет программу и видит: «Сомнение Глинки». «Что-что? Сомнение? Никаких сомнений. Нет, нет, и не просите». И вычеркивает своей рукой. А я надумал прочесть мой любимый монолог Чацкого «О судьи кто?». Я с детства привык его читать и оценивал чисто декламационно. Я не замечал, что он о сегодняшнем дне. У меня и мысли такой не было. но не дошло до того, чтобы писать в программе о судьи кто. И вычеркнули бы. Пришел на репетицию начальник КВЧ и подскочил уже на строчке «К свободной жизни их вражда непримирима». Когда же я прочел, где укажите нам, отечество, отцы, не эти ли грабительством богаты, он и ногами затопал, и показывал, чтоб я сию минуту со сцены убирался. Я в юности едва не стал актером, только слабость горла помешала. Теперь же в лагере то и дело выступал в концертах, тянулся освежиться в этом коротком неверном забвении, увидеть близко женские лица, возбужденные спектаклем. А когда услышал, что существуют в ГУЛАГе особые театральные труппы из зэков, освобожденных от общих работ, подлинные крепостные театры, возмечтал я попасть в такую труппу и тем спастись и вздохнуть легче. Крепостные театры существовали при каждом областном УИТЛК. И в Москве их было даже несколько. Самый знаменитый был Ховринский крепостной театр полковника МВД Мамулова. Мамулов следил ревниво, чтоб никто из арестованных в Москве заметных артистов не проскочил бы через красную пресню. Его агенты рыскали и по другим пересылкам. Так собрал он у себя большую драматическую труппу и начатки оперной. Это была гордость помещика. У меня лучше театр, чем у соседа. В Бескудниковском лагере тоже был театр, но много уступал. Помещики возили своих артистов друг к другу в гости хвастаться. На одном таком спектакле Михаил Гринвальд забыл, в какой тональности аккомпанировать певицы. Мамулов тут же отпустил ему 10 суток холодного карцера, где Гринвальд заболел. Такие крепостные театры были на Воркуте, в Норильске, в Соликамске, в Магадане, на всех крупных гулаговских островах. Там эти театры становились почти городскими, едва ли не академическими. Они давали в городском здании спектакли для вольных. В первых рядах надменно садились с женами самые крупные местные МВДшники и смотрели на своих рабов с любопытством и презрением. А конвоиры сидели с автоматами за кулисами и в ложах. После концерта артистов, отслушавших аплодисменты, везли в лагерь, а провинившихся — в карцер. Иногда и аплодисментами не давали насладиться. В Магаданском театре Никишев, начальник дальстроя, обрывал Вадима Козина, широко известного тогда певца. «Ладно, Козин, нечего раскланиваться, уходи!» Козин пытался повеситься, его вынули из петли. В послевоенные годы через архипелаг прошли артисты с известными именами. Кроме Козина, артистки кино Токарская, Акуневская, Зоя Федорова. Много шума было на архипелаге от посадки Руслановой. Шли противоречивые слухи, на каких она сидела пересылках, в какой лагерь отправлена. Уверяли, что на Колыме она отказалась петь и работала в прачечной, не знаю. Кумир Ленинграда тенор Печковский в начале войны попал под оккупацию на своей даче под Лугой. Затем при немцах давал концерт в Прибалтике. Его жену, пианистку, тотчас же арестовали в Ленинграде. Она погибла в Рыбинском лагере. После войны Печковский получил 10-ку за измену и отправлен в Печжелдорлаг. Там начальник содержал его как знаменитость в отдельном домике с 2 приставленными дневальными. В паёк ему входило сливочное масло, сырые яйца и горячий портвейн. В гости он ходил обедать к жене начальника лагеря и к жене начальника режима. Там он пел, но однажды, говорят, взбунтовался. «Я пою для народа, а не для чекистов». И так попал в особый минлаг. после срока ему уже не пришлось подняться к прежним концертам в Ленинграде. Известный пианист Всеволод Топилин не был пощажен при сгоне московского народного ополчения и брошен с берданкой 1866 года в Вяземский мешок. Весь этот перепуг с ополчением — какая же осатанелая паника! Бросать городских интеллигентов с берданками прошлого века против современных танков. 20 лет дмились, что готовы, что сильны, но в животном ужасе перед наступающими немцами заслонялись телами ученых и артистов, чтоб только уцелело лишние дни свое руководящее ничтожество. Но в плену его пожалел поклонник музыки немецкий майор, комендант лагеря. Он помог ему оформиться остовцем и так начать концертировать. За это, разумеется, Топилин получил у нас стандартную 10. После лагеря он тоже не поднялся. Ансамбль московского УИТЛК, который разъезжал по лагпунктам, давая концерты, жил на матросской тишине. Вдруг переведен был на время к нам, на Калужскую заставу. Какая удача! Вот теперь-то я с ними познакомлюсь, вот теперь-то я к ним пробьюсь. О, странное ощущение! Смотреть в лагерной столовой постановку профессиональных актеров-зэков. Смех, улыбки, пение, белые платьица, черные сюртуки. Но какие сроки у них! Но по каким статьям они сидят? Героиня — воровка? Или по общедоступной? Герой — дача взятки? Или 7/8? У обычного актера перевоплощение только одно — в роль. Здесь двойная игра, двойное перевоплощение. Сперва изобразить из себя свободного артиста, а потом изобразить роль. И этот груз тюрьмы, это сознание, что ты крепостной, что завтра же гражданин-начальник за плохую игру или за связь с другой крепостной актрисой может послать тебя в карцер, на лесоповал или услать за 10 000 верст на Колыму, каким дополнительным жорновом должно оно лечь к тому грузу, который актер-зэк разделяет с вольными, к разрушительному, с напряжением легких и горла, проталкиванию через себя драматизированной советской пустоты, механической пропаганды неживых идей. Героиня ансамбля Нина В. оказалась по 58-10, 5 лет. Мы быстро нашли с ней общего знакомого, ее и моего учителя на искусствоведческом отделении МИФЛИ. Она была недоучившаяся студентка, молода совсем. Злоупотребляя правами артистки, портила себя косметикой и теми гадкими накладными ватными плечами, которыми тогда на воле все женщины себя портили. Женщин же туземных миновала эта участь, и плечи их развивались только от носилок. В ансамбле у Нины был, как у всякой примы, свой возлюбленный, танцор Большого театра. Но был еще и духовный отец в театральном искусстве, Освальд Глазунов, Глазнак, один из самых старых вахтанговцев. Он и жена его были, может, и хотели быть, захвачены немцами на даче под Истрой. 3 года войны они пробыли у себя на маленькой родине в Риге, играли в латышском театре. С приходом наших оба получили по 10 за измену большой родине. Теперь оба были в ансамбле. Изольда Викентьевна Глазнык уже старела, танцевать ей становилось трудно. Один только раз мы видели ее в каком-то необычном для нашего времени танце, назвал бы я его импрессионистическим, да боюсь не угодить знатокам. Танцевала она в посеребренном темном закрытом костюме, на полуосвещенной сцене. Очень запомнился мне этот танец. Большинство современных танцев — показ женского тела, и на этом почти все. А ее танец был какое-то духовное, мистическое напоминание, чем-то перекликался с убежденной верой И.В. в переселение душ. А через несколько дней внезапно, по-воровски, как всегда готовятся этапы на архипелаге, Изольда Викентьевна была взята на этап, оторвана от мужа, увезена в неизвестность. Это у помещиков-крепостников была жестокость, варварство, разлучать крепостные семьи, продавать мужа и жену порознь. Ну, зато же и досталось им от Некрасова, Тургенева, Лескова, ото всех. А у нас это была не жестокость, просто разумная мера. Старуха не оправдывала своей пайки, занимала штатную единицу. В день этапа жены Освальд пришел к нам в комнату уродов с блуждающими глазами, опираясь о плечо своей хрупкой приемной дочери, как будто только одна она еще его и поддерживала. Он был в состоянии полубезумном. Можно было опасаться, что и с собой кончит. Потом молчал, опустя голову. Потом постепенно стал говорить, вспоминать всю жизнь. Создавал зачем-то два театра —